связанный с небесными близнецами в представлениях Старого Света, присущ понятию Ильи в Вандах, где помимо значения грозового камня и близнецов, и вхождения в корень слова для обозначения молнии, Илья имеет также следующее определение. Илья – ее круна. Буквально человек, который имеет Илью, богатый и удачливый человек, тот, кто имеет и защищает сокровища. Илья – йог, тот, кто быстро становится богатым и пользуется крупной удачей. Часть обширного древнего контекста, внутри которого были сотканы знания об Альфе и Бете близнецов, описал Дэвид Келли. В своей статье «Календарные животные и божества» Келли рассматривал сходство между календарными списками Евразии, Полинезии и Мезоамерики, различных названий дней по системе 28 лунных фаз, связанных со звездным лунным месяцем. Признав, что древность и закрытый характер многих материалов делает окончательную интерпретацию всех этих взаимосвязей рискованной, Келли, тем не менее, заключил, что сходства достаточно постоянны, чтобы исключить вероятность их независимого изобретения. Некоторые связи между майяйскими и полинезийскими календарями, несомненно, освещают связи в других списках. Так, майяйское название дня Чикчан перекликается с протополинезийским Фило, а майяйский Эп с полинезийским Хуа. Чик означает сворачиваться, а чикчан — свернувшаяся змея. Эп также обозначает сворачиваться, что эквивалентно и ацтекскому дню Малинальи. Индусские фазы Луны, которые я приравнял с Малинальи, управляются сарпас или змеями, а индусский эквивалент майяйского чикчана, свернувшаяся змея, управляется асвинами или близнецами, божественными исцелителями. Фило, означающий бечевку, нить, это имя полинезийского бога воров, а мифология Маори делает его братом-близнецом Хуа. На Самоа Фило — это имя, данное Кастру, одной из звезд созвездия близнецов, а у Маори Уиро от Фило было именем планеты Меркурий. Греки применяли имя Аполлон и к планете Меркурий, и к звезде Кастор, в то время как римский Меркуриус, бог воров, был также богом планеты Меркурий. Аль-Бируни дает значение шестой лунной фазы у арабов двух звезд в близнецах, как наматывать и обвивать одну вещь вокруг другой. Келли обратил внимание на группу идей, которые скапливаются вокруг слова «фило», означая в различных сочетаниях «свернутый», «кастер», то есть альфа-близнецов, переплетенных змей, планету Меркурий и нить. Тогда рассмотрим ниже следующие слова из кечуа и аймара, составленные корнем «илья». «Илья» — близнецы мужского пола, «ильяуа» — нити, которыми закрепляется основа ткани, которым она поднимается и опускается при ткани. Ильяуа — гребенка для нити в ткачестве. Ильяуи — одомашняя змея с черной спиной и белым брюхом. Катуилья — планете Меркурий. Катуилья даются полномочия в вопросах, имеющих отношение к торговцам, путешественникам и посланникам. Оставляя в стороне предположение о том, что слово «илья» могло, так же как испанское слово для обозначения нити, «хило», быть родственным «фило» в кечуа и аймара, отсутствует звук «ф», мотив скрученной нити явно фигурирует в логике анских представлений о близнецах. Прежде всего, рождение близнецов мужского и женского пола считалось удачей. Очевидно, эта идея основывалась на представлении, что близнецы противоположного пола были проявлениями одного целого. Напротив, близнецы мужского пола внушали мысль о двойном отцовстве. Это говорит о том, что разнополые близнецы представляют разгадываемое существо со всем громадным потенциалом андрогении. По этой же причине женщина из таких близнецов звалась Ауа, что также составляет корень глагола «ткать», а ее брат — Ильей,